испуганное лицо откинувшегося на спинку водителя, его прямые руки на руле, охнувшие зеваки, гудки машин. Автомобиль вильнул в сторону, но на тротуар не выскочил, там стояли люди. Дама с коляской, тяжело опирающийся на палку старик. Я по-прежнему находилась на траектории летящей на меня машины и не могла сдвинуться с места. Грохнулся на асфальт велосипед. Его хозяин, пытаясь избежать неминуемого столкновения, повалился на землю. Крик! Я закрыла глаза, ожидая удара. Глава 54. Голова у меня дернулась, потянув шею, и между лопатками резанула острая боль. Я вернулась на тротуар, откуда только что прыгнула на мостовую. Чуть не сбившая меня машина продолжала ехать по улице, но теперь намного медленнее, чем раньше. Велосипедист встал и охлопывал себя сверху вниз руками, словно проверяя, нет ли повреждений. Мои одеревеневшие мышцы стали оживать, и я задрожала. Когда ко мне вернулся слух и зрение прояснилось, я сообразила, что меня держат за руку, и попыталась освободиться, но чьи-то пальцы сильнее впились в тело. «Рэйч!» — я проглотила застрявший в горле ком. «Какого черта, Дженна? Ты выскочила на мостовую перед самым носом машины!» «Не заметила». В глазах Рэйчел мелькнуло недоверие. «Это магистраль. Здесь постоянно ездят автомобили. С тобой все в порядке? Дерьмово выглядишь. Когда ты последний раз спала?» Я пожала плечами. «Слушай, а ты не того? Не хотела себя угробить?» «Господи, конечно, нет. За кого ты меня принимаешь?» Рэйчел молча оглядела меня. Я не стала судить ее за то, что она не ответила на мой вопрос. Я и сама уже не понимала, кто я такая. Она отпустила мою руку, и я, помня о пузырьке в сумке, поправила на плече ремешок. «Что ты здесь делаешь?» — спросила она. «Я заметила тебя, когда выходила из автобуса и попыталась догнать». «Не могу поверить, что ты продолжаешь работать на Линду». Я сказала это суше, чем хотела. «Мне нужны деньги. Ты пришла извиниться?» «Перед ней?» «Передо мной». «Хорошо, прости». Извинение прозвучало неискренним даже для моего уха. Я рассеянно взглянула на улицу за ее спиной, где находилась наша ветеринарная клиника, опасаясь, как бы шум не привлек Линду. «Рэйч, мне пора. Увидимся как-нибудь в другой раз». Ее глаза блеснули, она печально покачала головой. «Боюсь, Джен, не получится». Домой я вернулась ближе к 9 часам, но все еще не могла избавиться от дрожи в теле после того, как чуть не попала под колеса машины. Мне потребовались все остатки сил, чтобы потащить к входной двери журнальный столик, несколько раз убедиться, что цепочка надета, и заняться обычными проверками. Под кроватью в шкафу никого не оказалось. В гостиной я натянула рукав на кулак и, вытерев манжетом мокрый лоб, устроилась на диване. У меня несколько часов до того, как Натан вернется с работы, до того, как мне нужно будет выйти из дома. Я подсунула под голову подушку и стала думать о Кале, о том, что собиралась сделать ради нее. Я приложила ладонь к груди, ради нас. Мое тело отяжелело и пылало огнем. Мышцы ныли, волосы стали влажными от пота. Я убеждала себя, что это всего лишь простуда, но с каждой минутой чувствовала себя все хуже. Опять, как вчера, закрались подозрения, что я подхватила в больнице инфекцию. Горло соднило. Нет, нет, это только простуда. Но я прекрасно сознавала, что с тех пор, как мне пересадили сердце, организм предпринимал все возможное, чтобы избавиться от него. И только иммунодепрессанты препятствовали тому, что с его точки зрения было вполне естественным отторгнуть чужую плоть. Подумав о таблетках, я вспомнила, что в утренней суматохе забыла принять лекарство. Но одна пропущенная доза — это не смертельно. Но отчего же мне так плохо? «Держись, Кали!» — сказала я стуку сердца. Было ли это только мое воображение, или оно на самом деле стало биться медленнее, тише? У меня всего лишь простуда». Я силилась привстать и взять лекарство, но настолько отяжелела, что рухнула на спину. И сколько бы ни старалась держать глаза открытыми, веки сами собой опустились. Глава 55. Я проснулась в половине пятого вся в поту. День был ненастным, пасмурным, за окном гостиной в сером небе собирались грозовые облака. Горло соднило так, словно я проглотила проволочную щетку. Кашель скрутил и не отпускал до тех пор, пока не вспыхнул огонь в груди. У меня всего-навсего простуда. Я перекатилась на бок, и мозг снова погрузился в болезненные воспоминания о том первом случае, когда мне пришлось усыпить животное. Пока Линда наполняла шприц, горло жалило, будто прокисшей желчью. Мои руки сильно дрожали, когда я гладила жесткую шкуру мот, золотого ретривера, терпеливо ждавшего на смотровом столе. Во рту у меня пересохло, язык распух и едва ворочался, а я все твердила: «Я не причиню тебе боли, дорогая, так будет лучше». «Ты не обязана это делать», — сказал Джон. Линда молча стояла рядом с ним. «Знаю», — ответила я так тихо, что сама едва услышала свой голос. Я подставила ладонь. Линда вложила в нее шприц. Я сомкнула пальцы на прохладном пластмассовом цилиндрике. Линда хотела, чтобы все ветеринарные сестры умели выполнять эвтаназию, хотя делали это под ее присмотром. «У нас не только котятки и щенятки», — говорила она. «Если не привыкнешь к плохому, значит, выбрала работу не по себе». Я кивала, хотя у меня все переворачивалось внутри, когда я думала, что придется стать свидетельницей последнего вздоха животного, и что именно я буду в ответе за то, что этот вздох последний, но я все равно это делала. Я заставила себя подняться. Позаимствованное мною время подходило к концу. С каждой минутой я чувствовала себя все хуже и хуже. Кали покидала меня. Мое тело отторгало ее сердце. Я убеждалась в этом с каждым его слабеющим ударом и хотела сделать для нее все, что могла. Ведь мы с ней стали почти одной личностью, я и она. Из моих видений я знала, что Натан помыкал ею. Забрал у нее телефон, отнял деньги, запугал. В тот вечер именно он вел машину, а не вернулся домой на такси, как сказал Тому и Аманде. Я в этом не сомневалась. Однако где взять доказательства? Никто не примет меня всерьез.